Хотелось просто замереть и никуда не идти, даже есть не хотелось, только пить. Но так жить нельзя, я еще слишком мало знал об этом мире и, не ровен час, сюда пожалуют стражники Аксумского царства, а встреча с ними не сулит ничего хорошего. Самое простое, что сделают, уберут ненужного свидетеля, а все найденное заберут себе. Так что, будет гораздо лучше, если они меня не найдут, вместе с этой пещерой. Поднявшись, я стал копошиться в мешках и, найдя еду, успокоился. Достав смесь сухих трав жреца, я кинул их в котелок с водой. Хорошо бы заварить, но совсем нет сил разжигать костер. Котелок я вынес из пещеры и поставил под солнечные лучи. За день они немного нагреют воду и заставят траву отдать толику своих целебных сил. Вечером я выпью полученный отвар и промою им раны. Пожевав сухих лепешек и вяленого мяса, запив все это водой, я вновь забылся тревожным сном. Проснулся уже вечером, в компании парочки скорпионов, что с любопытством бегали возле меня, выискивая себе пропитание. Мне такое соседство не сильно понравилось, пришлось их гнать в зашей из пещеры, ну или в захвост. Скорпионы огрызались, грозно стегали хвостами древко копья, которым я их подталкивал, но равнодушное дерево безжалостно выкидывало их все дальше и дальше, пока не вышвырнуло прочь из пещеры, немного покалечив при этом. Надеюсь, мстить они не прибегут. Костер разжигать я снова не стал, потому что не хотел привлечь к себе внимание. Ночью его будет видно издалека, а я стал бояться людей больше, чем животных. Вот же ирония судьбы. В прошлом мире я повелевал миллионами, а здесь едва могу спастись от десятка. С другой стороны, лучше здоровенный щелчок по лбу в самом начале пути, чем удар топором по затылку чуть позже. С трудом протиснувшись мимо камня у входа, я вылез наружу. Нагретые солнцем скалы сейчас отдавали тепло обратно. Котелок с отваром стоял на своем месте, его никто не нашел и не испил из него. Да и трудно было бы найти, я поместил его в расщелину, где посуда оказалась плотно зажата ее изломанными краями. Сухая трава, брошенная в котелок, уже давно напиталась влагой, а лучи солнца, что светили весь день, изрядно нагрели воду. Жаль, что не до кипения. Настой приобрел темный цвет, забрав из сырья многие целебные вещества. В общем, как я хотел, так и получилось. Подхватив котелок, я повернулся, чтобы спрятаться обратно в пещеру, как вдруг увидел возле нее лежащего навзничь негра. От удивления и невольного испуга я чуть не выронил котелок из рук. Вот так неожиданность. Что за хрень? Монстр же вроде всех съел, или не всех ять. И откуда он тут взялся? Его же не было еще час назад. Мой вопрос ожидаемо оказался без ответа. Но эмоции эмоциями, а надо что-то делать. Негр лежал, не подавая никаких признаков жизни, но, тем не менее, он тут каким-то образом оказался. Может, он уже мертв, а тело захвачено злым духом или в этих горах живут некроманты. А может, его сбросил птеродактиль с неба, мол, на тебе, герой, жертву, или просто очень невкусным сей дикарь оказался. Сплошные догадки. От таких мыслей хотелось заржать во все горло и дать выход эмоциям, но нет, это все потом. С собой у меня был только котелок и нож, а вокруг царил знойный вечер, почти ночь, и хоть хищники рядом отсутствовали, но падаль у входа в пещеру мне не нужна. Пару секунд я размышлял, глядя на лежащее тело, потом отхлебнул из котелка для храбрости, скривился от неподдельной горечи напитка, и поставил котелок на землю. Подобрал с земли небольшой камень, швырнул его в тело. Дикарь, получив удар камнем, невольно дернулся и еле слышно застонал. «ММ, так ты живой, оказывается, или притворяешься живым? ГМ, тем лучше или хуже?» Зажав в руке кинжал, я приблизился к дикарю вплотную и навис над ним. Мучившая меня боль от ран на минуту отступила, забитая жгучим любопытством. Даже апатия на время исчезла. Труп вдруг открыл глаза и посмотрел на меня. Я резко ткнул его кинжалом в полном ожидании, что он может на меня броситься. В ответ на укол кинжалом дикарь застонал. «О, так ты живой, и как тебя не съело это чудовище? И главное, как оказалось, что ты очутился перед пещерой, ведь вчера я тебя не видел ни возле костра, ни здесь, и когда выходил из пещеры, тоже не наблюдал. Ты, верно, был исторгнут монстром через задний проход непереваренным, и упал, прилетев с неба, ведь так?» Ответом мне оказалась тишина. На некоторое время я подвис. Как лучше поступить в такой ситуации, я не знал. Сам, будучи израненным, я не хотел убивать сейчас такого же. Пусть это и окажется враг, Но жертвы мне сейчас не нужны. Змееголовый не являлся мне даже в бреду. Тогда к чему все? Я поднялся и, забрав котелок, отправился в пещеру. Камень сдвинуть я не смог, но перегородил вход каким-то мусором, что валялся в пещере. Так, в общем-то, для очистки собственной совести. Судя по состоянию раненого, он вряд ли доживет до утра, а если по его душу явится кто из хищников, то пусть его и жрут, а в пещеру не суются, да и тяжело им будет сюда попасть. Успокоив себя таким образом, я поужинал остатками еды, запив все полученным отваром. Им же промыл раны, заново их перевязал и, взяв в руки копье, вновь улегся на шкуру, чтобы забыться тяжелым сном, полусидя, в глубине пещеры. Как ни странно, но ночь прошла спокойно, и на меня даже никто не напал. Открыв глаза, я уставился прямо на ящерицу, что сидела на потолке, уцепившись за какую-то расщелину. Кроме ящерицы в пещере оказалась еще мышь, что, видимо, решила собрать крошки от лепешек, а на входе я заметил лежащим уже знакомый мне персонаж. Как он дополз до входа и затем протиснулся, будучи смертельно раненым, я не понял, но сам факт имел место, и негр теперь лежал прямо передо мной. Пришлось его выталкивать наружу, поневоле осматривая его раны. Да как же он дополз сюда и вообще оказался жив до сих пор, ведь лежал, когда меня распяли, труп трупом. Очевидно, ящер каким-то образом столкнул его вниз, или далеко в сторону, а потом попросту не заметил или счел мертвой и невкусной добычей, и меня тоже не тронул, наверное, по той же самой причине. Хотя, чего уж проще, сживать безвольно висящего, но нет, побрезговал. Возможно, что местные непременно усмотрели бы в таком спасении участие богов и оказались по-своему правы. Я же, после потери змееголового, счел это просто банальной удачей, а также то, что птеродактиль нажрался и, к тому же, имел про запас хороший кусок живой добычи в виде жреца. Одним словом, повезло. Вытолкнув наружу дикаря, я осмотрел его. Чувствовал себя я намного лучше, чем вчера. Дикарь пошевелился, а его потрескавшиеся от жажды губы зашевелились. Он силился что-то сказать, но пересохший язык не давал ему это сделать. «Ладно, вода у меня пока есть». К тому же, невдалеке я заметил небольшой горный ручей, куда можно сходить и пополнить запас, так что жалеть воду не стоило. Вернувшись в пещеру за котелком, я отпил отвар и решил дать его и раненому. Едва живительная, хоть и горькая, влага смочила губы дикаря, как он тут же задвигал губами, жадно ловя каждую каплю. Весь остаток отвара ушел ему, пришлось даже плеснуть в котелок воды и вновь напоить раненого. Допив воду, тот пробормотал какие-то слова и забылся. Пожав плечами, я оттащил тяжелое тело к стене пещеры и, прислонив, оставил. Боги милостивы, авось, не дадут ему умереть, а если и дадут, то какие ко мне вопросы? Я, правда, его и ранил, но в бою не до сантиментов, либо ты, либо тебя, все по-честному. Тут же, оставив всякие мысли о негре, я решил, что сейчас у меня уже достаточно сил, чтобы подняться наверх и еще раз все хорошо осмотреть, пытаясь найти полезное. Кроме того, необходимо найти еду, которой почти и не осталось, разжечь костер, сварить отвар, вернуться в то место, где я оставил свои вещи и травы, забрать все и сварить себе более целебное пойло, чем то, что я сейчас делал, а также набрать воды, поохотиться, чтобы была пища, и уже потом уходить отсюда. Да, еще этого негра нужно сохранить, когда умрет. Так, вроде ничего не забыл. Кивнув сам себе, я отправился на вершину, туда, где все и началось. Идти тяжело, но нужно, а еще хотелось бы понять, придет ли тот отряд, о котором говорили стражники наблюдательного поста. Поднявшись на вершину и оглядев оттуда окрестности, я понял, что стражники не придут. Вокруг на все стороны, примерно на пару сотен километров, царила девственная природа. Хрен тут кто есть, и хрен тут кто появится. Наверное, убитых стражников нашли, немного поискали убийц, а потом плюнули и ушли. Да и ладно, главное то, что никаких следов чужого отряда здесь не видно. К этому времени на вершине уже не осталось останков дикарей, их, видимо, за два дня подъели грифы и местные шакалы или гиены. Лишь следы крови кое-где еще выступали бурыми мерзкими пятнами, и все на том, да с дерева свисали остатки ремней, с помощью которых удерживали мое тело. Для начала следовало разжечь костер, возле которого оставались непрогоревшие дрова, да еще и запас небольшой их имелся. Собрав поленья, я запалил огонь, подвесил над ним котелок, а сам пошел рыскать по округе. Судя по всему, здесь до меня еще никто не побывал. После долгих розысков я стал богат на 3 копья, 5 ножей и кучу всякого хлама, цена которому в базарный день 3 медных гроша. Правда, я еще не бывал на местном базаре и не знал, что почем и чем там вообще торгуют. Также я обнаружил здоровенный метательный нож, видимо, висевший на поясе у жреца, который слетел, когда тот поднялся в воздух со своим новым другом птеродактилем. Эти ножи я умел метать и любил это делать в свое время. Больше ничего ценного я на площадке не нашел. Дикие животные и птицы за несколько дней подъели остатки пищи, да раздербанили то, что приготовили для торжественной трапезы дикари, оставив несъедобную или труднодоставаемую снеть. Хорошо, что часть еды я успел забрать с собой в первый день. Я не сомневался, что кроме приготовленных продуктов главным лакомством для дикарей предназначались мои печень и сердце, но я не Прометей, чтобы восстановиться после такого, поэтому боги вмешались и не допустили. В общем, пока готовилось варево, я собирал оружие и остатки еды, а устав, снял котелок с огня и потрапезничал тем, что мне послали боги. Котелок кипел еще 2 раза, пока я продолжал рыскать вокруг. К тому же, я пытался отыскать то место, где оставил свои вещи. Примерное направление я определил, когда солнце уже стало клониться к линии горизонта, после чего направился обратно в пещеру. Найденное оружие я складировал неподалеку, поместив его в неглубокую расщелину, с собой лишь взял копье и найденный метательный нож, весьма экстравагантной формы. Кстати, я еще был слаб, чтобы тащить на себе все железо. Несмотря на то, что немного еды и питья у меня еще имелось, завтра нужно идти к ручью за водой и пробовать охотиться. Кажется, в пещере имелся лук, боюсь, что без него мои попытки добыть себе пропитание будут неудачными. Опираясь на копье, я стал медленно спускаться к пещере, когда последние лучи заходящего солнца вдруг отразились от непонятного предмета, что валялся среди камней, встав на ребро. Заинтересовавшись, я направился к нему, чтобы рассмотреть получше. С трудом спустившись, я стал выковыривать его из щели своими ослабевшими от ранений пальцами, пока, наконец, не смог уцепиться за край и, вытащив на свет Божий сию вещицу, застыл в немом изумлении. У меня на ладони лежал золотой предмет, больше всего похожий на египетский крылатый диск. Возможно, что так оно и было. Странно, откуда он здесь мог взяться. Покрутив диск в ладони, я заметил солидные вмятины. Не иначе, он свалился с неба, а значит, упал с тела жреца, которого унесло с собой чудовище. Скорее всего, диск висел у жреца на шее. Конечно, я не помню этого, да и неудивительно. Позавчера я вообще мало что мог увидеть и осознать, обстановка как-то не располагала к разглядыванию своего убийцы. Диск, хотя это не совсем диск, больше всего предмет был похож на знак классности, который выдается военным летчикам за мастерство, естественно, без всяких красных звезд, и имел свою атрибутику. Развернутые крылья, а в середине находился шарик солнца, по обеим сторонам которого плясали стоящие на хвостах кобры. Эх, змееголовый, змееголовый, где ж ты сейчас? Крылатый диск, небольшой по размерам, весил, наверное, с 0,5 кило, так как оказался сделан из чистого золота, даже камешки драгоценные имелись на нем, но мелкие. А еще от него ощутимо тянуло чем-то непонятным. Нет, это не запах, а что-то еще, и, сжимая его в руках, я испытал чувство, как будто держу в руках весьма старую вещь, возможно, имеющую большое религиозное значение. А еще от нее, казалось, исходило странное тепло, хотя, возможно, мне показалось, да и солнце за день могло нагреть любой предмет. Главное, чтобы золото не содержало в себе примесь какого-нибудь урана или подобную ему дрянь. Забрав находку, я отправился в пещеру, спеша поскорее укрыться на ночь. За сегодня самой ценной находкой оказался крылатый солнечный диск. Все остальное – мелочи. Подойдя к пещере, я обнаружил, что перед входом сидел давешний негр, о котором я, честно говоря, уже забыл, которому просто помог, напоив водой, чтобы не мучился сильно. Мне его мучения не нужны, все по воле богов и его организма, но он оказался жив, что само по себе выглядело для меня удивительным. Ладно я, уже битый жизнью, который пил отвар и сам себе промыл раны, но этот негр ни раны не промывал, не отведывал целебных отваров, а до сих пор оказался жив. Негр сидел и выжидающе смотрел на меня. Я остановился, наклонил копье, наставив наконечник ему в грудь, но что-то заставило меня поднять оружие. «Как ты выжил? Кто ты? И что хочешь от меня?» Негр молчал, только шевелил пересохшими губами. «Ладно, придется напоить. Спасать его я не видел смысла, но проявить милосердие, почему бы нет, что будет дальше, я не загадывал. Убить его я смогу быстро, и раньше, чем он сам об этом подумает. Это я чувствовал тем самым пресловутым шестым чувством, точнее, просто знал, что так будет, и все. Обойдя дикаря, я проник в пещеру, выгнал оттуда очередную змею, точнее, поймал и убил. Мелкая месть змееголовому, да и пожарить можно будет завтра. Впрочем, нацедив из тела крови прямо в котелок с отваром, я отпил сам и, выйдя наружу, напоил дикаря этим отваром со змеиной кровью. Все это я проделал на его глазах, отсек змее голову и накапал с нее кровь в отвар. Дикарь принялся жадно пить, как только я поднес котелок к его губам. Я молча смотрел и ждал, когда он напьется, а потом заглянул в его глаза. Там я увидел страх и ужас, который бы рискнул назвать мистическим. Он боялся меня и боялся до дрожи, и в то же время не отказывался от моей помощи, что странно. Видимо, очень хочется жить. Впрочем, наплевать, раз боится, значит, будет бороться. ГМ, ну пусть пока находится рядом со мною, пока не умрет или не сбежит. Сбежать он сегодня-завтра вряд ли сможет, а вот что будет потом, меня интересовало мало. О себе бы подумать. Войдя в пещеру, я перегородил вход и, устроившись на звериной шкуре, забылся тревожным сном. Снилось мне разное, и хорошее, и безобразное. Во сне я летал на крылатом диске, кружил, как вертолет, над горами, кидался чем-то вниз, и вообще, безобразничал, как мог. Тут откуда-то появился птеродактиль, словно немецкий истребитель, навис надо мной, желая перерубить напополам огромным клювом. Я нырнул вниз, стремительно уходя из-под удара, забил крыльями и проснулся. Глава 8. Дорога. В пещере царила полутьма, а снаружи слышались какие-то звуки. Неужели нас нашли? Мгновенный страх парализовал тело, но нет, не возьмешь. Кривая ухмылка исказила мое лицо, я тихо встал и, подхватив копье, направился к выходу, стараясь ступать неслышно. Вчерашнего дикаря у входа не оказалось, он отполз в сторону, неизвестно почему, тут на него и напали. Да, но напали не люди, его тело терзали два так называемых эфиопских шакала, прозывающиеся кабару. Рыже-белого окраса, хищники семейства псовых, больше похожие на лису, чем на волка, сейчас решили, что лежащий полуживой дикарь, более, чем достойная добыча, которую получится без проблем добыть и съесть. Каким-то образом они набрели на дикаря, видимо, шатались неподалеку, охотясь, и решились напасть, понимая беспомощность жертвы. В принципе, они оказались правы. Жертва действительно оказалась беспомощна, и все, что она могла делать, сжаться в черный клубок и вертеться из стороны в сторону, защищая горло и уязвимые места от клыков хищных животных. Дикарю повезло, что я проснулся до того момента, как его успели разорвать. Что же так не везет-то? Или это ему так везет? Даже не знаю. Не иначе, его хранят боги. ГМ. Увидев меня, шакалы в недоумении оглянулись, явно не ожидая моего появления, и тут же поприветствовали меня своим звериным оскалом. «One second, please», — сказал я им вслух, быстро вернулся в пещеру, подхватил с пола метательный нож и, держа в другой руке копье, выбрался наружу. Шакалы, на время прекратив терзать тело дикаря, вновь набросились на него, и только мое вторичное появление несколько насторожило их. Насторожило, но не отпугнуло, и я их понимал, так как не сильно-то и грозно я выглядел со стороны. Положив копье на землю, я размахнулся и, прицелившись, резко кинул метательный нож. Изгибаясь в полете всем телом, нож промчался по воздуху и с силой ударил наименее осторожного шакала. Удар оказался настолько силен, что буквально смел животное в сторону. Тяжелое острое лезвие прорубило шкуру и, сломав несколько ребер, проникло глубоко в плоть шакала. Тот отчаянно взвыл и тут же издал последний вздох. Полет ножа оказался весьма удачен и пробил ему сердце. Второй шакал тут же вскочил и, посмотрев на копье в моих руках, поспешно ретировался прочь. На убитого товарища он даже не оглянулся, поняв, что с ним все кончено. Держа наготове копье, я подошел к дикарю, что продолжал лежать, сжавшись в комок. «Слышь, ты мне надоел», — сказал я ему на нескольких наречиях, что имели здесь ход. «Ты либо мне расскажешь, кто ты и что ты, либо я просто проткну тебя копьем, и все на этом. Надоело тебя спасать, а ты прикидываешься, что не знаешь моего языка, я же вижу, что ты, хоть и плохо, но понимаешь меня, не ответишь мне, отдам твое сердце этим шакалам или наведу на тебя еще раз ящера». Дикарь молчал, но услышав мою речь, он открыл глаза и посмотрел вокруг, увидел мертвого шакала и вновь зажмурил глаза, а когда раскрыл, произнес только одно слово, но абсолютно понятное мне: «Воды». Ну ладно, пришлось вернуться в пещеру за водой. Я был настолько любезен, что даже принес кусок змеи, которую убил вчера поздно вечером. Не жареное, но, попив воды, дикарь ухватился за этот кусок и, работая крепкими зубами, принялся его грызть. Понятно, голод не тетка, будешь есть и сырое, но какова живучесть этого парня? Однако, впервые вижу настолько сильную выживаемость и волю к жизни, что называется, по-настоящему. Отойдя от негра, я вернулся в пещеру, попытался вновь свернуться на шкуре и уснуть, но сон не шел, и я стал наводить порядок, решив, что пора обследовать все мешки, что лежали в углу, и их там оказалось 3 штуки. В одном я нашел проса, что, видимо, и являлось основной пищей этого отряда дикарей. В другом лежали какие-то непонятные предметы из глины, фигурки богов, плошки для еды, еще непонятного вида предметы из дерева. В общем, всю эту муть я рискнул выкинуть, зато сам мешок мне понравился, так как оказался кожаным и крепко сшитым. В нем нашлась также материя, которой можно обернуть хотя бы половину тела, приспособив наподобие туники. В третьем лежали миски, бронзовая ступка и другие предметы обихода, с помощью которых готовили еду и разжигали костер. Еще в нем обнаружились какие-то бусы и украшения, но ничего ценного среди них не оказалось, и они тоже пошли на выброс. В итоге я имел немного оружия, дрянного, кстати, судя по наконечникам всех копий, большой тесак и несколько ножей, которые выглядели, как те, что можно создать только кустарным способом. Нашлись еще наконечники для стрел, но почему-то не нашлось лука. Но это лучше, чем ничего. Осталось теперь найти мои старые вещи, а пока разжечь костер, сварить хотя бы обычной похлебки из найденного проса, да поесть нормально. И необходимо очередной отвар варить, благо мне с каждым часом становилось лучше, но не настолько, чтобы самостоятельно идти искать свои вещи. Стоит, пожалуй, этот вопрос оставить на завтра. А еще неизвестно, что делать с дикарем. Как-то я не планировал брать на себя ответственность за кого-то, особенно за бывшего врага. Зачем он мне нужен? Тем более, говорить на моем языке он явно не обучен. Скорее всего, знает несколько простых слов, и все на том, мне, что ли, языку его учить. Не хотелось на это тратить время. Разобравшись с обнаруженными вещами, я вновь вышел из пещеры, планируя поохотиться и сварить кашу. Дикарь к этому времени вновь очнулся и уже сидел, опершись о стену. Я занялся поиском дров, после чего стал разжигать костер, который вскоре запылал неярким огнем. Первым делом я сварил из остатков трав целебный отвар, а уж потом кашу. Собственно, вода на этом закончилась, и для ее восполнения нужно идти к ручью, а идти далеко и неохота. Запах каши разбудил дикаря. Он долго смотрел на мой котелок, а когда я его снял с огня и поставил на землю, замычал. Это меня удивило. Он же человек, разговаривать умеет, а мычит. Ложки у меня не имелось, поэтому за нее сошла найденная щепка, обструганная кинжалом жреца до нужной формы. Запах еды, а особенно мой наглый вид, с которым я поглощал горячую кашу, заставил дикаря пойти на крайние меры, и он, очнувшись, пополз ко мне. «Стой, ты меня понимаешь?» Дикарь не отвечал, а продолжал ползти, как собака, на запах, и казалось, ничего не могло его остановить. Прибить его, что ли? Подняв голову, я поймал его отчаянный взгляд, и столько в нем было мольбы и страха, что я сдался. Нет, я по-прежнему не считал этого дикаря равным себе, но почему бы не проявить толику милосердия? Оно мне ничего не стоит. Жаль, что вряд ли получится этого человека приручить и заставить служить себе. Хотя почему бы и нет? Ты хочешь жить? Я сунул в рот кусок каши на щепке и начал жевать, внимательно смотря на дикаря. Тот сглотнул. Ты хотел убить меня, а теперь ползешь за едой. Не слишком ли ты наглый? Сдается мне, ты понимаешь то, что я тебе говорю. Да и язык у тебя есть, и пить умеешь просить. Дикарь остановился и смотрел на меня снизу вверх. Я молчал, он подполз ближе и уставился на котелок с кашей, потом придвинулся еще ближе. Усмехнувшись, я достал нож, посмотрел на голое, темное, испещренное мелкими зазубринами лезвие и перевел взгляд на лицо дикаря. Интересно, а куда будет лучше всадить ему клинок, в глаз или в горло? Нож имел широкое лезвие, да еще был изрядно туповат, так что удар в глаз не принесет умиротворения разбойнику, скорее, наоборот. Да, но если ударить им в горло, то этот удар тоже заставит изрядно помучиться, а я не хотел издеваться. Слишком дикарь получил много ран, не меньше, чем я. Еще и шакалы напали, а я спас. Странное какое-то совпадение, постоянно его спасаю. И зачем, получается, даже не знаю. Так что, если убивать, то одним ударом, а не резать на куски. Я не любитель издеваться над жертвой, говорить с пафосом, придумывать всякие мучительные смерти. Это противно. То ли дело петля на шею и выбитая вовремя из-под ног опора или славный удар в сердце, точный и быстрый. Это справедливо. Мамба справедливый. Надо будет задуматься об этом прозвище. В древнем мире вряд ли царит справедливость, и она придется ко двору многим, особенно врагам. Да, я задумался и ударил ножом. Нож плавно вошел в котелок и, зачерпнув кусок каши, отправил его мне в рот. Дикарь снова сглотнул и сказал одно слово: «Пить». «Кашу не пьют, а едят», — отмахнулся я от него, и вновь запустил нож в кашу. Тогда дикарь сделал поистине героический поступок и, подтянувшись на руках, опустил голову прямо у моих ног, после чего зажмурился, но почему-то открыл рот, повернувшись ко мне лицом. Довольно странный поступок. «Я ему что, кормящий?» Я вздохнул. «Вот почему я только снаружи негр, а не внутри. Внутри я русский, то бишь, добрый. Был бы англосаксом или местным черным дикарем, залил в горло этому товарищу расплавленный свинец или просто воткнул нож в шею. Вон он как рот раскрыл, прямо во всю ширь, как раз лезвие все и войдет, без остатка, подавится. Но добрый я чересчур, добрый». Подхватив ножом кусок каши, я сбросил его прямо в открытый рот дикаря. Как только кусок попал в него, негр тут же начал жевать и судорожно глотать, чуть не подавившись. Пришлось лить ему в горло воду из глиняной чашки, что я обнаружил в вещах дикарей. Наевшись, дикарь так и уснул у моих ног. Чувствуется прямо врожденная наглость. Типа, раз оставил в живых, то и заботься. Да, ощущаю себя рабовладельцем этого мира, где все добровольно хотят быть моим рабами. Вздохнув, я вернулся в пещеру и спрятал найденный золотой крылатый диск, на всяких пожарный случай. Тиха африканская ночь, но золото лучше перепрятать. После чего пошел за водой, собрал несколько полых тыкв, подвязал их к веревке и стал спускаться к горному ручью. Идти оказалось далеко и тяжело, но другого варианта набрать воды не имелось. В общем, спускаться надо. Надо, мамба, надо, а то без воды помрешь, и змееголовый не спасет. Солнце еще высоко, хищники далеко, раны заживают, жара спадает, оружие с собой. Кряхтя и матерясь вполголоса, я стал спускаться к ручью, одновременно поглядывая не только себе под ноги, но и по сторонам. Хватит уже неожиданностей. Найдя максимально безопасный путь, я добрался до ручья и, приготовив первую баклажку, стал набирать в нее воду. Понимая свое уязвимое положение, я смотрел не на баклажку, а постоянно озирался вокруг, и вовремя успел увидеть вдалеке какое-то движение. Случилось это как раз при заполнении третьей баклажки. Оставались еще две незаполненных, воды в них я набрал так быстро, как смог, и тут же поспешил отойти далеко в сторону и спрятаться среди камней, чтобы меня не было видно от ручья. Пока набирал, пока прятался, сбегать дальше оказалось поздно, а замеченные мной люди уже стали спускаться к ручью, только сделали это немного ниже по течению. Меня они не заметили. Сейчас бы здорово пригодился бинокль, но и без него мои глаза видели отлично, и я смог в деталях рассмотреть этих людей. Всего их оказалось пятеро, все вооружены, хорошо одеты и все имели смуглый оттенок кожи, а не черный, как у дикаря, и светлее, чем у меня, но не намного. Воины активно переговаривались, и я почти понимал, что они говорили. Судя по разговорам, эти люди являлись охраной каравана, что остановился здесь неподалеку, на караванном пути. Караван, видимо, был большой, но кто-то в нем заболел, притом серьезно, поэтому пришлось остановиться, чтобы вылечить больного или дать спокойно умереть. Охрану отправили искать воду и заодно разведать окрестности, чем они сейчас и занимались. А пока они запасались водой да бродили по окрестностям, я тихо лежал между камнями и желал им поскорее пройти мимо. Через некоторое время они так и сделали, не обнаружив меня. Конечно, мне хотелось присоединиться к каравану, поплакаться о своих мытарствах, наобещать с три короба подарков или наврать с три короба мифов, но все последние события просто звенели в голове тревожным набатом, напоминая о надобности держаться от людей подальше. Как говорил Владимир Высоцкий, чем больше знаю я людей, тем больше люблю животных. Животных, правда, я особо не любил, особенно хищных, но уж лучше встретиться с ними, чем с людьми. Как только вооруженные люди удалились от меня на достаточное расстояние, я осторожно поднялся из-за камня и направился к пещере, неся на себе набранную воду и постоянно оглядываясь и прислушиваясь. «Дожил», называется. Но ничего, кто предупрежден, тот вооружен. Обереженного, боги берегут. Добирался я обратно вдвое дольше, по понятным причинам, а добравшись, увидел дикаря, который весьма настойчиво пытался пролезть в мою пещеру. Я устал и поэтому просто стукнул его по затылку древком копья, отчего он тут же упал, отключившись, а я оттянул тело дикаря подальше от пещеры. Что-то надоел он мне, и без него хватает проблем. Мне стало лучше, я понимал, что охрана каравана может заявиться сюда в любой момент, да и не только они, поэтому просто собрал все свои вещи, доел кашу и ушел, решив заночевать в другом месте. Как раз это можно сделать по пути к тому месту, где я спрятал кинжал и травы. Первоначальные планы приручить дикаря я забраковал, посчитав их слишком опрометчивыми и бесполезными. Тут с собой бы разобраться, а не мучиться с другими. Вещей я взял ровно столько, сколько смог унести, даже не все оружие забрал. Оно для меня бесполезно, а тянуть на себе тяжело. Поэтому взял только самое необходимое, в том числе котелок, плошки, крупу и шкуру. Сложил все в один большой мешок и двинулся в путь, быстро затерявшись в вечерней мгле. Шел, правда, недолго, найдя удобное место, заночевал среди скал. Устроился в какой-то нише, где, подстелив под себя шкуру, вскоре забылся тревожным сном. Ночь прошла спокойно. С утра я отправился дальше, искать свои вещи. Занимался я этим до самого вечера, нарезая круги по местности, где их оставил, а найдя, внимательно пересмотрел еще раз. Все оказалось на месте, ничего не пропало. Я даже смог найти свой лук, который бросил на месте стычки с дикарями. Да вот беда, за те дни, что он тут валялся неприкаянным, лопнула тетива, а запасной у меня не имелось. Делать тетиву я не умел, поэтому теперь у меня оказалось два лука и куча наконечников к стрелам, а стрелять не из чего и нечем. Колчан с оставшимися стрелами я так и не нашел. Не знаю, что с ними сделали дикари, но их не было ни в пещере, ни возле места моей казни. Возможно, что они их даже не нашли, торопясь уйти. Ладно, зато у меня есть три копья. Не сказать, что этого достаточно для обороны, но все же, собрав по скалам всякие щепки и ободрав пару найденных кустарников, я разжег костер и вскипятил воду, щедро бросив в нее разных лекарственных трав. Приготовив отвар, начал варить кашу, чтобы поужинать. А пока она варилась, процедил отвар и еще раз осмотрел свое имущество. Итак, у меня есть два лука, один из которых я тут же убрал с глаз долой, оставив только тот, что получше. Не унесу я все, слишком слаб, и идти далеко до места, где можно их продать. Точнее, я вообще не знаю, сколько идти и где есть возможность продать. Все в сплошных загадках. Я принялся рассматривать копья. Одно, что изначально было со мной, я нашел, обнаружив его возле дерева, два других оказались не хуже, но и не лучше. Дальше шел тесак дикаря, весьма приличный, почти походивший на меч, но, к сожалению, не меч. Он, к тому же, оказался бронзовым. Не люблю бронзу, хрень какая-то, а не металл, только на статуи и годен, по моему скромному мнению. Ну, да ладно, топор мой также оказался утерян незнамо где. В общем-то, имелся еще метательный нож и парочка хороших ножей поменьше тесака. На этом все. Я нашел много оружия, но плохое, и тащить его на себе я не мог, слишком тяжела эта ноша. Более ценным приобретением для меня оказались отобранные у жреца Куши кинжал, что я спрятал среди камней, и золотой диск, ну и деньги, куда же без них. Судя по обилию серебряных монет, сумма довольно приличная. Правда, золота среди них не нашлось, а медных пулов, или как там они называются, драхмы, что ли, имелось намного больше, чем серебра. Пересчитав добро, я стал укладывать его так, чтобы все разместилось как можно лучше, и я мог все это удобно нести. Одно копье сделал основным боевым, а два других планировал метать, наподобие дротиков, для чего пришлось их укоротить. Недаром римские легионеры имели с собой разные пилумы, да и не по одному. Жаль, что я не нашел щита, пусть самого простого, его мне не хватало, а еще очень пригодилась бы кожаная броня. В этот миг высоко в небе пронеслась быстрая тень, попав на меня. Я поневоле вздрогнул и с опаской задрал голову вверх, но небо умиляло небесной синью и белело кучевыми облаками. Оно было пусто, только парочка орлов кружила, широко раскинув крылья, высматривая добычу, и на этом все. Опустив голову, я пробормотал про себя ругательство и успокоился. Показалось. Что же, пора в путь. С трудом встав, я окинул взглядом ближайшие окрестности, поправил на плечах кожаный мешок и зашагал в сторону караванного пути. За спиной осталось то, что совсем не жалко. Очередной неудачный этап. Что ждет впереди, неизвестно, и я, ускорив шаг, бодро двинулся вперед. Весь день я шел, часто останавливаясь на короткий отдых, и вновь двигался дальше. Спустились сумерки, и я решил остановиться на ночлег. Я давно достиг караванного пути, что лежал гораздо ниже моего маршрута, потому что я шел по скалам, выбирая максимально безопасный путь. Я никуда не спешил, понимая, что торопиться в этом мире мне уже некуда. Костер разжигать на ночь тоже не стал в целях безопасности. Поел, попил еще в светлое время и сейчас сидел во тьме, прислушиваясь к тишине. Еще днем я заметил на караванном пути лагерь, где, видимо, и находился больной, о котором говорили охранники, а может, уже и умер. Но лагерь я видел своими глазами, поэтому костра не разжигал. Как поступить в такой ситуации лучше, я пока не придумал. Сил идти дальше не было, я сильно устал, лагерь оказался на моем пути перед самым вечером, и сейчас идти полночи, чтобы миновать его, я не захотел. С какой стороны ни посмотри, везде есть подводные камни, а то и угроза жизни. Подняв голову вверх, я стал всматриваться в звезды, надеясь, что они наведут меня на правильное решение, но равнодушные светила молчали, перемигиваясь между собой. Поморщившись, я расстелил звериную шкуру и, найдя удобное положение, постарался заснуть. Ночь прошла спокойно, только пришлось несколько раз просыпаться, когда ночную тишину прорывали резкие звуки, исходившие от охотившихся хищников. Полевой лагерь каравана молчал, лишь иногда сильный порыв ветра доносил до меня то запахи тлеющего походного костра, то приглушенный говор людей, обсуждавших прошедший день, и все. Глава 9. Селение. Утром я разжег костер и позавтракал кашей. Мешок с просом постепенно пустел, да он и изначально не был большим. Зерна хватит еще на неделю и все, потом только охотой промышлять. Каша на вкус мне не нравилась, без соли и масла, это просто пища, но хорошо, что есть хоть такая. Закончив с завтраком, я собрал вещи и тронулся в путь, идя параллельно караванному пути, хоть это оказалось и непросто. Проходя мимо места, где вчера располагался караван, я не обнаружил его, на земле виднелись лишь многочисленные следы животных, что ушли вместе с людьми. В какую сторону направился караван, я разбираться не стал. Ушел и ушел. Дорога оказалась пуста, и никого, кроме диких зверей, я на ней не встретил. Животные изредка появлялись на пути, быстро ее перебегали и сразу же терялись в хаотичном нагромождении камней. Скакать по горам долго я не смог, поэтому вскоре спустился вниз, на дорогу. Все же, раны давали о себе знать, к тому же, я не привык прыгать, как козел, по камням. Чувствовал себя я намного лучше и надеялся за сегодня преодолеть большой участок дороги, поэтому продолжал идти, стараясь не останавливаться. Я шел по пыльной, иногда узкой, местами извилистой дороге и думал о своем. Окружающие скалы первозданной природы, казалось, подчеркивали весь драматизм ситуации, в которой мне пришлось оказаться. А с другой стороны и неожиданная улыбка растянула мои губы. Вчера в ручье я смог разглядеть свое новое лицо, и оно оказалось не так уж и плохо. Тонкий нос, тонкие брови, четко очерченный волевой подбородок. Цвет глаз не ясен, но либо черные, либо темно-карие. Остальное неважно, в этом мире с внешностью мне повезло. Тело, правда, подкачало своей сухопаростью, но человек пустыни и саванны не должен быть очень мускулистым или толстым, так что, сойдет. Я вздохнул и окинул взглядом окружающие скалы. Не люблю горы, уж лучше лес или саванна, но в вершинах, несомненно, есть свое очарование. Изломанные, покрытые плешивой жухлой зеленью, они нависали с обеих сторон над караванным путем, предупреждая и заклиная не совершать опрометчивых поступков самим своим существованием. А я что, я ничего, Пробормотал я вслух и пошел дальше. Далеко впереди зеленел очередной перевал. Вокруг меня растительности пока на грош, а впереди на целый золотой, наверное, где-то рядом бежит горная река и климат там более благоприятный. Нужно поспешить, чтобы уже завтра укрыться в тени деревьев. Скорее всего, там я смогу найти и травы, и целебные корешки. Редкой смолы я уже успел набрать, наберу и еще. Мне бы лабораторию, хоть самую примитивную, а также возможность сделать самогонный аппарат. Просто нужен спирт, как растворитель лекарственных веществ, да и перегонку и возгонку нужно делать, и тогда, даже не воюя ни с кем, я смогу стать в здешнем мире всемогущим, ведь в голове все осталось, и знания, и умения, и понимание симптомов всех известных болезней. Хотя карьера врача и целителя меня не прельщала, но, все же, нужно осесть где-то, чтобы приноровиться к этому миру, а уж потом думать и о большем. К вечеру второго дня я добрался до нового перевала, сплошь заросшего низкорослыми деревьями. Растительность оказалась до того густой, что покрывала все пространство по обеим сторонам от дороги, но на саму дорогу не выходила, оставаясь словно за невидимой чертой. Интересно, почему? Ответа нет, и не будет, и слава богам. Где же ты, змееголовый, бродишь, в какой тьме веков? Покачав головой, я продолжил путь. За время всех своих жизней я привык, что змееголовый находится где-то рядом, а тут вот не случилось. Зачем он меня послал в это древнее, блин, время? Ладно, не время ныть, нужно идти дальше. Я уже понял, что, как воин, оказался здесь практически круглым нулем. Без дырья, не умею ни топором рубиться, ни копьем колоть. А боевой лук, так это вообще для меня темный лес и выжженная пустошь. Короче, надо учиться, а не стенать и жаловаться. Останавливаясь на отдых, я тренировался, метал одно из коротких копий, иногда по целому часу, пока не уставала рука. Метательным ножом я владел намного лучше, но использовать его просто ради тренировки опасался, чтобы не потерять. Нож искать намного труднее, чем копье, да и куда его метать, деревьев в округе почти и не было, только тупить оружие. Да, тупить плохо, как мне, так и оружию. ГМ, получается, что я и сам должен стать оружием, машиной для убийства. Тогда есть шанс выжить, сколотить себе отряд и вновь выжить, чтобы затем достичь большего. Интересно, сколько моему телу лет? Скорее всего, лет 20, может, немного больше. У меня есть лет 5, чтобы стать отличным воином и собрать свой отряд или отряды, после чего начать захватывать окрестные селения и идти на столицу ближайшего царства, по-другому никак. Пока нет возможности управлять другими, только собой, и на ближайшее будущее, десяткам другим найденных и преданных мне лично воинов. Действительно, начинаю с самых низов, можно сказать, что практически из-под плинтуса. На этом мои размышления не прекратились, меня и раньше посещала мысль об огнестрельном оружии, а сейчас и вовсе полностью захватила. Сейчас бы револьвер с пулеметом, и дело в шляпе. Весь мир у твоих ног и трепещет от ужаса, восхваляя тебя. Эх, мечты, мечты. Легкая улыбка тронула губы. Третья попытка стать императором, видимо, она будет последней. Здесь, правда, цель уже другая, не императором Африки, а всего человечества, до которого дотянется моя черная лапа. Это и есть высшая цель. Ладно, не будем торопить события и замахиваться на большое, остановимся на малом, то бишь, на Африке. Я развлекал себя, разговаривая вслух, чтобы просто не сойти с ума от одиночества, да, таким вот странным образом. Хотя мне привычно гулять по Африке в компании со змеями и дикими животными, а вот обычный европеец, что вдруг оказался бы здесь один и без оружия, скорее всего, сгинул на следующий же день. Хотя, вру, в этот же день бы и сгинул. Не ходите, девки, в Африку гулять, здесь поганый климат, агрессивный животный мир, огромные просторы и куча самых необычных и подчас весьма непредсказуемых опасностей. И это еще та часть Африки, которая достаточно пригодна для пребывания, а вот ближе к центру и во влажных джунглях, там вообще, туши свет и копай землю. Там все не просто плохо, а ужасно. И мухи ЦЦ там роятся кучами, превращая незадачливых путешественников в сумасшедших. А еще интересно, что в процессе эволюции они стали кусать только чернокожих людей. Великая природа, мать, не поспоришь с ней. Но туда мне, собственно, и не надо. Что там делать? Карликов черных разве покорять? И Африка малообитаема была в древнее время. В центре слишком много опасностей, очень тяжелый климат, а человек слаб. Это я знал еще по истории 19 века, и если бы не огнестрельное оружие и сельскохозяйственные технологии, что принесли с собой португальцы, Африка так до конца и не была бы заселена. А рассказы, что она кишмя кишела неграми, это выдумка и миф европейских историков. Больше всего меня интересовало побережье, то бишь, побережье африканского рога. Насколько я помнил, в районе Сомали ничего не располагалось, ни крупных государств, ни, тем более, городов. Какие, то города должны иметься на побережье, но арабы в это время еще не стали морскими путешественниками, а финикийцы уже, возможно, свалили с прибрежных селений. Слишком далеко и слишком затратно их оказалось поддерживать, возможно, ресурсы, найденные поблизости, израсходовались. Так часто бывает, что город, стоящий сотню лет, на вторую внезапно умирает, оставляя в тупике исследователей будущего. Но это нужно проверить. В чем можно быть уверенным? Только в том, что ни греки, ни римляне на берегах Сомали не основывали свои колонии, так что, пользуйся, мамба, если сможешь. Строй, понимаешь, корабли, спускай корыто из красного дерева и греби куда подальше. Что-то настроение какое-то неправильное. Я остановился, прервав мысль и посмотрел вдаль. Дорога по-прежнему казалась пустой и, на первый взгляд, не таила опасностей. Но скоро наступит вечер, нужно сойти с нее, чтобы найти подходящее место для ночлега. Лучше забраться куда-то повыше и подальше от зеленых насаждений, где обилие змей и ядовитых насекомых. Змей я знаю и легко нахожу, я их попросту чувствую, но спать с ними рядом не хочу. Через некоторое время я заметил одиноко стоящую скалу, за которой нашлась небольшая и очень удобная ниша. Здесь я и расположился, разложил вещи, а вскоре запылал и мой небольшой костерок. На ужин у меня случилась кротовая крыса, которую я смог прибить метким броском дротика. Эта кротовая крыса чем-то напоминала суслика, а может, им и была, я пока не разобрался в местной фауне. Хотя, устав и проголодавшись, мне все равно, кого жрать, хоть змей, хоть крыс. Много чего я тут в Африке уже попробовал. Кусочки мяса, между тем, шипели, стреляя соком, источая вокруг аромат жареного мяса. Сняв их с огня, я подкрепился и поставил на огонь котелок, накидав в него разнообразного растительного сырья для приготовления целебного отвара. Хорошо, что я знаю и умею лечить разные болезни, а что, если бы я этого не умел? Сдох, наверное, уже. После ужина я осмотрел свои раны. Они понемногу подживали, причем самые первые почти затянулись, оформившись в виде шрамов, а последние радовали твердой корочкой из сукровицы и крови. Они не болели и не гноились, и это хорошо. Кстати, съев мясо, мне ужасно захотелось сладкого, вот прямо взял бы и сожрал за один присест килограмм меда или шоколадных конфет. Увы, нет здесь ни конфет, ни шоколада. Мед еще реально найти, но, опять же, где искать и как достать? Африканские пчелы позлее европейских, такие и сожрать могут. Значит, надо добраться до крупного местного селения и попытаться купить, деньги-то есть. Хотя тут же возникает проблема, как скрыть наличие такого редкого амулета, как крылатый диск. Понятно, что я его показывать никому не буду, но вдруг меня остановят местные стражники и решат проверить вещи. Увидев его, захотят отобрать, и тут, думаю, без вариантов. Я достал и принялся поближе рассматривать крылатый диск. Не иначе, как за амулет, я его и не принимал, причем, за очень дорогой и весомый амулет. А еще у меня есть богатый кинжал жреца, с соответствующими его сану узорами. Такой не следует в городе или крупном селении показывать, чтобы не перепутали меня с кем-то или попросту не убили. А вот переделать его было бы неплохо, заменив рукоять под себя, но, опять же, ремесленник может и проболтаться. В общем, нужно от таких вещей избавляться, или продать, или переделать. Так, размышляя, я не заметил, как наступила ночь. Почти потухший костер уже не отбрасывал во тьму ни бликов яркого пламени, ни многочисленных искр, лишь только присыпанные сизым пеплом угли тускнели под рыхлым слоем, отдавая небольшой жар. Хорошо, когда есть еда, огонь и дорогой тебе человек. Я угрюмо уставился на угли, в который раз вспоминая о своей прошлой жизни. Вот вроде все было, а на деле ничего и не было, оттого и грустно. Сколько целей и задач сам себе ставил, и ведь много добился, и вновь, с чистого листа оказался в чужом мире, никого не зная и ничего не понимая. Ну, пусть так, где наше не пропадало. Мамба жив, Мамба будет жить, Мамба, вечный жит, хе-хе. А я случаем не семит, ха-ха, вряд ли, ни черты лица, ни кожа, ничего не указывало на это. Мысль ушла в сторону. Я вздохнул, тяжело одному, не поговорить с кем, ни даже подраться. Зря я не взял раненого разбойника, но возиться с ним нет сил. К тому же, не хочется в самый неожиданный момент получить нож в горло, слишком он непредсказуемый. Надеяться на преданность только из-за того, что дал дикарю воды и немного еды, просто глупо, точнее, очень глупо. Я отвлекся от размышления и посмотрел вокруг. Ночь дышала сотней запахов, от приятных до смердящих непонятно чем. Вонь она ведь только на первый взгляд одинаковая, а на самом деле, каждое дерьмо пахнет по-своему, по-особому, так сказать. Тьфу, блин. Во тьме слышались разные звуки, от завывания гиен до тявканья шакалов. Иногда доносился рык льва, прилетавший снизу от саванны. Звуки в ночи разносились очень далеко, а рык льва не тихий изначально. Я не заметил, как заснул, и проснулся сразу, как только первые лучи солнца коснулись моего лица. Караванный путь по-прежнему казался пустым, и я вновь пошел по нему, не таясь и не скрываясь. Весь день я шел, а также следующие еще неделю, никого не встречая. Проса закончилась, и я ел то, что смог добыть охотой. В один из дней, отойдя немного в сторону, я внезапно заметил маленькую антилопу, мгновенно вскинул копье и с силой бросил его. Антилопа встрепенулась и попыталась отскочить в сторону, но дротик впился ей в шею и сбил с ног. Этот день прошел очень сытно, и я смог вволю наесться нежного мяса. Еще через неделю пути я вновь спустился в саванну и практически уткнулся в большое селение, что располагалось в низине между двумя холмами. Издалека виднелись конусообразные круглые жилища, а также многочисленные люди, бродившие между ними. Здесь же я смог заметить и давешний караван, остановившийся то ли на отдых, то ли еще по какой-то надобности. Нужно принимать решение, идти в селение или обходить его стороной. Сомневался я недолго, после чего направился искать место, куда можно припрятать золотой амулет. Кинжал, все же, жалко оставлять, он еще мне пригодится. К тому же, без должного ухода он заржавеет к тому моменту, когда я его заберу, а это может случиться совсем не скоро. Амулет оказалось не так уж легко спрятать, точнее, спрятать-то легко, а вот как потом найти, вопрос. Наконец, я нашел скалу, чья форма напоминала голову льва, и под ней обнаружил небольшую расщелину, куда и поместил амулет. Настроившись, я пошел к селению, надеясь на лучшее и готовясь к худшему варианту развития событий. Селение приближалось, и меня вскоре заметили. Особого эффекта это не произвело, селение продолжало жить своей жизнью. Лишь когда я подошел гораздо ближе, ко мне навстречу вышла парочка вооруженных воинов, а чуть в стороне столпились несколько местных жителей, среди которых были и женщины, и дети. Все глазели на одинокого неизвестного воина. «Кто ты, воин, и куда идешь?» — обратился ко мне один из воинов на понятном языке. «Я иду в Аксум, хотел бы остановиться в вашем селении на отдых, у меня кончилась еда и вода, а сам я отбился от отряда, когда на нас напали разбойники. Ты найдешь здесь и кров, и помощь, если у тебя хорошие намерения. Если же нет, то...» — я пожал плечами. «Что может сделать одинокий воин, да еще такого вида, как я?» «Да, ничего, видимо, это понимали и эти двое. У меня нет дурных намерений. Моя дорога оказалась опасна и трудна, и я потерял свой отряд, на который напали разбойники». «Разбойники? Да, какие-то черные дикари. Мы отведем тебя к старейшине, и ты расскажешь ему обо всем, что с тобою случилось». Я кивнул, не тратя слова. Воины тут же встали по обеим сторонам от меня, словно конвоируя. «Ладно, посмотрим». Вид я имел изможденный, некоторые раны только заживали и были хорошо видны на теле. Оружие бесхитростное, хоть и много его с собой. Мы пошли по деревне, люди глазели на меня. Я оглядывался по сторонам, селение оказалось большим и, скорее всего, зажиточным. Конечно, по меркам существующего времени, это мне стало ясно практически с одного взгляда. Домов много, довольно неплохого качества, не хуже подобных хижин 20 века, а то и лучше. Вывод очевиден. Эх, негры, негры, все вам одинаково, что 3 век до нашей эры, что 21 нашей эры. Правда, я погорячился, в селении жило племя, что больше походило на арабов, чем на негров, или на семитов, ну или на кушитов, или амхарцев. В общем, цвет кожи жители имели темный, но не черный, черты лица ближе к европейским, чем к негроидным, сложение тела правильное и все носили одежду, не просто набедренные повязки, а легкие туники из серого и желтого полотна. Только дети бегали в одних набедренных повязках. В принципе, все логично. Селение стоит на караванном пути и может давать приют караванам, а также охранять путь конными или пешими патрулями. Странно, что погибшие трое наблюдателей одеты были совсем по-другому. Через несколько минут мы пришли к дому старейшины, который выделялся большими размерами среди ему подобных. Перед его входом мне пришлось отдать все три копья, а мешок оставить у стражников, тесак тоже пришлось сдать. При мне остался только кинжал. Чтобы скрыть его богатый вид, я обмазал рукоять кинжала грязью, а лезвие испятнал бурыми потеками глины. Ножен к кинжалу у меня не имелось, вместо них красовался кусок коры, в котором и покоилось лезвие. Вздохнув, я смело шагнул внутрь хижины. Глава 10. Лекарь. Старейшиной оказался толстый приземистый мужик с хитрыми глазами на морщинистом лице цвета старого кирпича. Он сидел в центре жилища на звериных шкурах и пил какой-то напиток, шумно прихлебывая и закусывая сыром. Я невольно сглотнул. Мой завтрак давно уже переварился в желудке, да и запас проса практически подошел к концу. Осталось всего пригоршня, чистой мзе, на предмет особо плохих условий, ну и для наглядности, что я пришел из селения, а не упал с неба. Воин, что привел меня, поклонился старейшине и сказал: «Мы привели к тебе, а мудрейший Зам-Зам, одинокого путника, что пришел только сейчас». Он имел с собою три копья, длинный нож и лук, а из вещей только один мешок. Все осталось у входа. «Иди, отпер, я поговорю с ним». Воин еще раз склонил голову и вышел из хижины. Я остался наедине со старейшиной. Впрочем, оказалось, что нет. В царившем в жилище полумраке я смог заметить, как в дальнем углу зашевелился какой-то ком, который оказался молодым мужчиной, что сел возле стены, подтянув к себе колени и держа в руках короткое копье. Длины копья как раз хватало, чтобы легко достать меня и проткнуть насквозь. Предусмотрительно. Я вновь взглянул на старейшину, чтобы рассмотреть получше. Первое впечатление не обмануло меня. Напротив сидел низкорослый и толстый в своей важности человек, с гладким, лоснящимся от жира лицом. Тонкий нос и густые брови подчеркивали некоторую нелепость его физиономии, но злые и умные глаза сразу уставили на место любого, кто мог бы посчитать его слабаком. Нет, этот человек им не являлся. Отнюдь. Меня зовут Зам-Зам, а как зовут тебя, воин? ГМ. Я давно задумывался над тем, как назвать себя в этом мире, довольно тривиальная задача, но она ставила меня в тупик. Хотелось выбрать себе необычное имя, которое можно прославить и оставить в веках. Но это говорило во мне тщеславие, а не здравомыслие. С другой стороны, в этом мире не существовало ни фамилий, ни отчеств, только имена. Так что, какая разница, как назваться? Именем Кубра я называться не хотел, он погиб навсегда. Меня зовут Мамба. Мамба – странное имя, редкое, я с далеких берегов по ту сторону Великой пустыни. Плавал вместе с хозяином на корабле, путешествовал вдоль побережья, заслужил свободу, стал свободным воином, нанялся охранником в караван, на нас напали, мы сражались, силы оказались неравны, в бою меня ранили, я смог спастись только с наступлением темноты, дальше ничего не помню, когда очнулся, то остался один, оказалось, что все погибли, караван разграбили, животных увели, остались лишь одни голые трупы. Я с трудом выжил и решил идти в Аксум. Где это произошло? 2 недели пути отсюда пешком. Старейшина кивнул. Караванный путь стал опасен. Мне поручено его охранять. Появились дикари и стали грабить караваны. Мы посылали отряд, он разбил их, но малая часть ушла. Больше мы о них ничего не слышали, и на караваны с того времени никто не нападал. Дикарей было много. Возможно, что и твой караван стал их жертвой. Сколько прошло дней с того момента, как ты очнулся? Много. Больше, чем пальцев на всех моих руках и ногах. Да, примерно в это время все и произошло. Ты долго шел сюда. Я был ранен, не мог идти быстро, и у меня не осталось ни лошади, ни осла. Как ты выжил? Я вижу по твоему лицу и тем шрамам, что на виду, ты получил много ран. Да, но я умею делать целебные отвары и зелья, знания о которых получил в наследство от своих предков. Многие из них слыли искусными лекарями в нашей стране, что находится отсюда очень далеко, и лечили сильных мира сего. Я же недостойный ученик и рано ушел в странствие, чтобы постичь мир, а также уйти от неволи. Вот и оказался на краю мира здесь. Это не край мира, ты ошибаешься, путник. Край мира гораздо дальше, там, откуда пришли дикари. И даже там когда-то был мир, в нем жили финикийцы, но они ушли, и все вокруг пришло в хаос. Есть и другие земли, но в них никто никогда не бывал. Несколько отрядов, направленных за край известного мира, пропали. Никто из ушедших туда не вернулся. Больше наш милостивый владыка и царь Аксума никого не посылал.